Глава 86. Технический поезд с двумя платформами тащился на юго-запад, в сторону Манасаса. Был пасмурный душный день. Пахло дождем. Ветви сосен, стоявших вдоль полотна дороги, тянулись к платформам, задевая лицо Билли. Свесив ноги, он сидел на краю одной из них. Рядом лежал карабин. Под рубашкой была спрятана маленькая тетрадь, в которую он вел свой постоянный дневник. Его пыльные брюки частично скрывали надпись на боку платформы, сделанную белыми буквами «ВЖД, США, номер 19». Ритмичный стук колес медленно ползущего поезда навевал разные мысли. Он думал о Брэд, мечтая оказаться с ней рядом хотя бы на одну ночь. О Лайджи, чья смерть стала такой потерей. О тревожной телеграмме из Нью-Йорка, о которой он услышал перед отъездом. Весь город буквально бурлил. По улицам ходили демонстрации протестующих против воинской повинности и даже со дня на день ожидали бунта, когда появятся первые списки призывников. Инженеры тоже участвовали в Геттисбергском сражении, но об этом едва ли стоило упоминать. Они навели обычные понтонные мосты через Потомак, а потом отсиживали зад, как какие-нибудь штабные, пока основная армия сражалась. Теперь они снова были в Виргинии, и Билли с шестью помощниками отправился вдоль линии Ориндж-Александрия, чтобы осмотреть новые рельсы, проложенные рядом с эстакадой Булрана. Недавно партизаны в шестой или седьмой раз взорвали ее. Светловолосый капрал лежал на спине, напевая «Тихий вечер на Потомаке». Другой парень подыгрывал ему на губной гармошке, прислонившись к лакированному ящику, в котором лежало два теодолита. Еще один солдат сидел, положив ноги на сложенный треножник. Поезд выехал из-за деревьев на открытую местность, и над головами расслабленных солдат поплыл черный дым. Однако копоть и зола недолго оставались самой большой неприятностью. Уже вскоре они услышали выстрелы. Первая пуля звякнула о колокол локомотива. Потом последовал залп. «Да что происходит-то?» – закричал светловолосый капрал, падая на живот и хватаясь за карабин. Билли распластался рядом. Он услышал врагов раньше, чем увидел их. Они выскочили из-за тормозного вагона. Восемь длиннобородых оборванцев на тощих лошаденках. По четверо с каждой стороны поезда. Хотя поезд шел по территории, контролируемой Союзом, контроль был лишь формальным. Прямо сейчас поезд шел через так называемую Конфедерацию Мосби, как хвастливо называли эту местность бунтовщики. Может, это люди Серого Призрака? «Прозвище Джона Мосби, кавалерийского офицера армии Конфедерации», – подумал Билли, вскидывая карабин. Он выстрелил и промахнулся. Пуля врезалась в край платформы, туда, где за мгновение до того свисали ноги Билли. Длинная трещина пересекла буквы ВЖД США. Оборванцы издали громкий завывающий вопль, знаменитый воинственный клич бунтовщиков. «Джонсон, пригнись!» Крикнул Билли, увидев, что капрал опрометчиво вскочил на ноги и попытался прицелиться, когда платформа покачнулась. Главарь банды мчался со стороны Билли. Это был худой, как щепка, мужичок в старомодном черном костюме. Он то и дело пригибался, чтобы не налететь на ветки, а потом метким выстрелом сбил Джонсона с ног. Для большей устойчивости Билли встал на одно колено. Из паровоза показался кочегар. Взобравшись на тендер, он держался за него одной рукой, другой стреляя из кольта. Билли почувствовал, как поезд дернулся, когда машинист дал полный пар. На другой стороне платформы один из рядовых подстрелил всадника, скачущего за поездом, и бунтовщики сразу перестали ухмыляться и завывать. Поезд набирал ход. С потемневшего неба по платформе застучал дождь. Партизаны скакали сбоку, снова подбираясь все ближе. Билли повернулся, чтобы выстрелить, и в эту секунду кто-то схватил его за запястье и потащил вниз. Оторопев от испуга, Билли попытался вырваться, но крепкая рука мужика в черном костюме продолжала тянуть его с платформы, пока он не упал на землю, ударившись плечом о насыпь. Перед глазами, словно в тумане, поплыл фонарь и белые цифры на тормозном вагоне. Его карабин лежал рядом на рельсах. Справа от путей неспешно ехали двое партизан. Уходивший поезд замедлил ход. Машинист не знал, как помочь тем, кто упал на землю. После того, как конфедераты сделали несколько выстрелов, поезд снова пошел быстрее. Стоя на четвереньках, Билли попытался дотянуться до карабина. «Только тронешь, пристрелю», – произнес веселый голос. Билли поднял голову и увидел тощего в черном костюме. В его правой руке был огромный драгунский пистолет. «Двое, считая этого капитана», – закричал тощий, придерживая бившую копытом лошадь. «А тот как, жив?» «Нет, готов», – откликнулся кто-то с другой стороны рельсов. Билли поморщился. «У Джонсона дома, в Олбани, вот-вот должен был родиться второй ребенок». Под моросящим дождем партизаны выпустили еще несколько пуль вслед поезду, который уже казался не больше игрушки. «Что за ужасное утро?» – подумал Билли, лежа на земле в окружении всадников. «Точно готов?» – спросил тощий у парня, который привез Джонсона. Тело светловолосого добровольца свисало с крупа лошади, как тряпичная кукла. «Мертвее мертвого. Ценное что-нибудь нашел? Разве что золотые зубы у него вырвать. Больше ни хрена». «Зараза!» – выругался тощий. «Похоже, это наша единственная добыча. Эй, Янки, вставай! Назови свое имя и часть, чтобы мы могли правильно заполнить похоронку». Билли просто не мог поверить, что этот человек говорит всерьез. Не мог поверить, что это вообще случилось. Стремительная атака, неожиданный плен. С другой стороны, это и был тот урок войны, о которых часто забывают. Пуля, проскочившая мимо или угодившая в тебя. Всегда случайно. С мокрыми от дождя волосами Билли встал справа от рельсов, по-прежнему гадая, верны ли его худшие опасения насчет этих людей. «Имя и часть», — повторил тощий уже с раздражением. «Капитан Уильям Хазард, инженерный батальон Потомакской армии. А кто вы?» Ухмылки, веселое перешептывание и, наконец, чей-то грубый голос. Залез в самое сердце округа Фэрфакс и еще спрашивает, кто мы такие. Уродливый толстяк, обладатель грубого голоса, объехал всех так, чтобы Билли его видел. «Рейнджерский кавалерийский полк майора Джона Мосби, уполномоченный Конгрессом Конфедерации для независимых действий. Вот кто мы такие. Ты – кусок северного дерьма!» Он силой ударил Билли по голове прикладом дробовика. Билли в ярости схватился за ствол. Тощий наклонился с седла и дернул его за волосы. Билли вскрикнул и отпустил дробовик. Глядя на их замызганные обноски и чувствуя вонь их немытых тел, он понял, что толстяк не брал. Одно время Джон Мосби вел разведку для Стюарта, но потом произвел себя в командиры партизан. Он действовал по ночам, ломал рельсы, взрывал дороги, поджигал склады. Нападал на пикеты, нагоняя больше страха еще и тем, что ни его самого, ни его головорезов почти никогда никто не видел. Серые призраки. Обычные правила войны на них не распространялись. С тяжелым чувством вспомнил Билли то, что слышал о них. Тощий еще раз сильно дернул его за волосы и поднял свой пистолет. «Руки за голову, парень!» «Что?» «Я сказал, положи обе руки за голову. Хочу покончить с этим побыстрее». «С чем покончить?» Издевательский смех. «Ну ты и тупица!» Радостно прокричал тот, что смеялся громче остальных. «Казнить вас по законам военного времени, капитан Хазард, вот с чем!» произнес тощий с нескрываемым сарказмом в каждом слове. «А теперь, если до тебя наконец дошло, может, позволишь мне продолжить, а то нам пора отправляться по более важным делам?» Не веря своим ушам, Билли уставился на темную фигуру в седле. Сосны стонали под порывами ветра, который мчал по небу черные клубящиеся тучи. Почему же поезд не вернулся за ним? Должно быть, они подумали, что он тоже убит, как и Джонсон. «Руки за голову!» – резко повторил тощий. «И отвернись от меня, чтобы я видел твою спину!» По законам Билли изо всех сил старался говорить спокойно, чтобы не показать свой страх. «По законам военного времени я вправе ожидать, чтобы со мной обращались как с пленным и...» «Ради бога, кончай с ним уже!» – рявкнул один из бандитов, и Билли понял, что все кончено. «Ладно. Пусть так», – подумал он. «Все, что я могу сделать, это уйти достойно, не унизившись перед ними». «Повторяю в последний раз, Янки!» – явно разозленный прорычал тощий. «Делай, что велено! Руки за голову!» Билли положил левую ладонь на затылок, правую поверх нее. Ему было стыдно закрывать глаза, но он решил, что так будет легче. Дождь с ровным шумом поливал сосны, и вдруг с севера, со стороны железнодорожного полотна, сквозь фырканье лошадей, скрип сёдел и звяканье упряжи, Билли услышал другой звук. Он не мог определить природу этого звука, как будто сейчас это могло иметь какое-то значение. Тощий отсалютовал ему драгунским пистолетом. «Ну пока, капитан-инженер. Сэр!» «Ну ты и хохмач! Просто шут гороховый!» Парень с грубым голосом захохотал, а Билли внутренне сжался, ожидая пули. В то же самое время плешивый мужчина средних лет с лицом херувима бросился на заграждение. Те, что последовали за ним, требуя крови, были не солдатами, а штатскими, почти треть из них женщины. Вместо оружия в руках у них были бутылки, кирпичи, палки, ножки стульев, добытые в богатых домах. А сам лысый херувим сжимал широкий черный ремень с большой медной пряжкой, который сорвал с пожарного, сбитого с ног другими мятежниками. Используя пряжку как кистень, он уже распорол щеку одному из полицейских майора Абдайка. Черный дым клубился над крышами Манхэттена. Засыпанные осколками стекла улицы стали похожи на серебристые реки. Заграждения, перевернутые телеги, кареты и повозки стояли поперек Бродвея от края до края, сразу за 43-й улицей. Как и большинство главных артерий этого города с населением 800 тысяч, Бродвей удерживали с утра, но вскоре после полудня его уже захватили мятежники. На 3-й авеню от Парк-Роу до 103-й встали все конки. Вокруг ратуши и главного полицейского управления на Малбери-стрит установили пушку. Толпа, бросавшаяся сейчас на заграждение, только что сожгла сиротский приют для цветных детей на 5-й авеню. И лишь за несколько секунд до поджога самопровозглашенные вожаки мятежников все-таки решили вывести детей на улицу. Сарим Джонс был не первым, кто полез через повозки, чтобы напасть на дюжину полицейских, но далеко не последним. В конце концов полицейские дрогнули перед разъяренной толпой и побежали. Джонс швырнул им вслед кирпич, который ударил одного из офицеров по затылку. Когда полицейский упал, Джонс вылез из-за перевернутой телеги, на минуту-другую ставшей для него укрытием, и выхватил из его руки крепкую дубинку из дерева акации. У него не было хорошей дубинки с тех пор, когда он служил управляющим в Монт-Ройл. Джонс снова почувствовал себя полноценным человеком. Несколько мятежников забежали в какой-то ресторан и вытащили оттуда двух чернокожих официантов. Толпа снова взревела. Двое полицейских еще пытались стрелять от следующего перекрестка, но сдержать ее было уже невозможно. Откуда-то появились веревки. Кто-то вскарабкался на телеграфные столбы, и уже через пару минут оба официанта висели на перекладинах, медленно вращаясь в клубах дыма. Это зрелище вызвало улыбку на круглом лице Джонса. В Нью-Йорк его занесло всего 10 дней назад, как заносило до этого во множество других мест, после того, как проклятый Ори Мэйн выгнал его в Макервилле. Старое название района Ист-Виллидж, расположенного в Нижнем Манхэттене. Он нашел какую-то лачугу, где мог ночевать бесплатно, а в грязных салунах Второй Веню слушал разговоры обозленных мужчин, вышвырнутых с работы после недавней забастовки докеров. Один из них, самый языкастый, который днем работал грузчиком в порту, а ночью сутенером у трех проституток, особенно рьяно изливал свое недовольство перед разными толпами слушателей, среди которых был и Салим Джонс. Они ведь всего только и хотели, чтобы в доках повысили зарплату до 25 центов в час при 9-часовом рабочем дне. Неужели они многого требовали? «Нет!» – хором ответили ему мрачные мужчины, колотя по столам оловянными кружками. А что сделали их боссы? Уволили белых и привезли целый вагон черномазых. Разве это справедливо? «Нет!» А уже в следующий понедельник новый закон начал призывать этих самых белых на фронт, чтобы сделать из них пушечное мясо. И у этих простых работяг не было $300, чтобы откупиться или нанять себе замену. Теперь мы пойдем воевать за долбанных нигеров, а они останутся здесь, заберут нашу работу, влезут в наши дома и будут приставать к нашим женщинам. Неужели мы позволим, чтобы нас забирали в армию, а черномазы на этом зарабатывали? Нет, нет, нет!» Наслушавшись всех этих криков в салунах, Джонс сразу понял, что последует дальше, и что безмозглая полиция не сможет это остановить, и решил поучаствовать в заварушке. Докер, распаливший толпу в пивной, был одним из организаторов гигантской демонстрации, начавшейся с утра. с плакатами и флагами, на которых было написано «Нет призыву», около 10 000 протестующих прошли по 6-й авеню к Центральному парку. Там ораторы начали подстрекать толпу уже к менее сдержанным формам протеста. Один из выступавших, отметил Джонс, говорил с заметным южным акцентом. Агент, засланный для подстрекательства к бунту? После митинга огромная толпа разделилась. Сначала Джонс пошел с теми, кто швырял в окна богатых особняков на Лексингтон-стрит стеклянные банки с вонючей зажигательной смесью. Потом присоединился к банде, которая ворвалась в контору, где предположительно находились списки мужчин, подлежащих призыву в армию. Там они ничего не нашли, зато поломали мебель. Чиновники благоразумно скрылись. После этого Джонс увидел толпу у приюта для цветных детей, который уже пылал. С Бродвея Джонс видел вспышки огня и в других частях города. Особых проявлений гнева вокруг себя Джонс почти не заметил. После штурма заграждений и самосуда над официантами толпу охватил скорее спортивный азарт. Участники шествия наливали спиртным из самых разнообразных бутылок. Какой-то пьяный мужчина схватил за руку неопрятную и не менее пьяную женщину и втащил ее в дверь разгромленного ломбарда. Расстегнув штаны, он продемонстрировал всем желающим, включая эту женщину, свое мужское достоинство, готовое к действию, чем вызвал оглушительный свист и аплодисменты. Вскоре он уже упал на пьянчушку и принялся за дело. Зрители еще немного постояли рядом, но потом заскучали и отправились на поиски новых забав. Джонс никогда не испытывал особой тяги к спиртному и не нуждался в алкоголе, чтобы взбодрить себя. Он бежал вместе с толпой по Бродвею, потом к Эст-Ривер. Большая группа ворвалась в чайную, перевернула столы и стулья, расколотила о стены чашки и чайники, жутко напугав посетителей. На выходе Джонс разбил окно витрины украденной дубинкой. Около реки, под черными облаками дыма, поднимавшимися к белесому небу, они наткнулись на стадо коров. Протолкавшись через мычащих пеструшек, они увидели двух пастухов, чернокожих мальчишек лет 14-15, которые, сжавшись от страха, сидели на маленькой полянке у самого берега. Джон схватил одного и швырнул в реку. Другие бросили в воду второго. «Помогите! Помогите! Мы не умеем плавать!» Ответом на мольбу были смех и камни, полетевшие в детей. Джонс тоже метнул один и наклонился за вторым, представляя, что бросает камень в этого спесивца Ори Мейна, который, найдя так называемые неточности в счетах Монт-Ройл, просто выгнал его, отблагодарив так за верную службу. Джонс родился в Новой Англии и всегда сочувствовал югу, потому что ненавидел цветных, но снобы, жившие на берегах Эшли, а особенно Мейны, дали ему другую цель для ненависти. Он бросил второй камень и с удовольствием увидел, как тот ударил жадно хватавшего воздух пастушонка прямо в лоб. Через минуту мальчишка скрылся под водой, а вскоре за ним последовал и второй. Толпа вокруг радостно улюлюкала, сожалея, что развлечение оказалось слишком коротким. Через час он уже сидел в другом салуне в Макервилле и слушал страстную речь другого нечесанного оратора. «Мы еще не были там, куда действительно стоит пойти. 8-й округ. На Салливан, Кларксон и Томпсон-стрит, где можно вздернуть черномазых на деревьях прямо рядом с их лачугами». Налившись бесплатным пивом, коим расщедрился владелец заведения, показывая таким образом свое личное отношение к призыву, Джонс заткнул дубинку за пояс и присоединился к демонстрантам, которые, распевая во всю глотку землю Дикси, решительно двинулись на запад города. Шагая под руки с незнакомцами по обе стороны от него, Джонс решил, что ему самому новый закон даже нравится. Хотя, разумеется, говорить об этом вслух не стал. А нравился потому, что в нескольких штатах уже начали платить солидные вознаграждения тем, кто сам приходил на призывной пункт, заполняя тем самым выделенные штату квоты призыва. Хотя сам Джонс был уже староват для службы, он бы не возражал заработать лишние пару монет. Даже если для этого пришлось бы покрасить оставшийся на голове венчик седых волос и приврать насчет даты рождения. Стоило подумать всерьез – после того, как закончится вся эта вечеринка. Вскоре толпа, которая разрослась уже почти до 1500 человек, наткнулась на взвод солдат. У многих из них белели повязки на голове или руках. Из-за чрезвычайной ситуации властям пришлось обратиться за помощью к инвалидному корпусу. Без труда растолкав бедолаг, толпа зашагала дальше по битым стеклам. Очень быстро темнело. Над крышами висел густой дым, в небе вспыхивали красные сполохи далеких пожаров. Каждую четверть часа звонили пожарные колокола. Наконец толпа влилась на Кларксон-стрит, тесно заставленную убогими домами с комнатушками, сдаваемыми в наем, и лачугами, сооруженными из упаковочных ящиков. «Где они? Где черномазые?» – орали люди. Но нигде не было видно ни души, только две маленькие девочки играли рядом с гигантской кучей мусора, в которой копошились жирные крысы. Джонс стал заглядывать в хижины. Разбитые стекла, пустые окна. И нигде никого. Несколько человек из толпы скрылись за ящиками и начали обшаривать ближайшие окрестности. Но большинству не терпелось развлечься, и они направились к мусорной куче. Девочки и крысы уже исчезли. Вдруг Джон заметил чью-то голову в окне второго этажа. «Вон там один!» Голова скрылась. Джонсон возглавил группу из десятка человек. Они ринулись в провонявшее здание, пинками открывая двери, пока не нашли молодую чернокожую пару и младенца, лежавшего на тюфяке. Белая женщина с улыбкой взяла ребенка, подошла к открытому окну и, перегнувшись через подоконник, бросила его вниз. Мать закричала. Джонс со всей силой ударил ее дубинкой по голове. Уже снаружи, в красных отблесках горящего города, они доволокли мужа и жену до чахлого дерева у мусорной свалки и быстро подвесили обоих за запястье. Какая-то белая женщина из толпы с визгом бросилась к ним с мясницким ножом, но ее удержал один из мужчин. «Не надо этим! Я нашел керосин!» Он облил керосином обоих негров, пролив капли на утоптанную землю. Джонс содрогнулся, снова с наслаждением представляя Ори Мэйна на месте черного парня. Муж умолял толпу пощадить его ослабевшую, истекающую кровью жену, но это вызвало только еще более громкие вопли, смех и грязные шутки. Кто-то чиркнул спичкой, бросив ее вперед, отпрыгнул. С ревом взвился огонь. Джонс смотрел, как горят их жертвы, и по его ангельскому лицу расплывалась довольная улыбка. «Всадники». Это их услышал Билли, когда стоял с закрытыми глазами, ожидая смерти. Они неслись между соснами вдоль железнодорожного полотна. Не убирая ладони с затылка, Билли открыл глаза. Шестеро мужчин, двое из них в форме, окружили партизан. Один из них, перед которым тощие его подельники сразу вытянулись в струнку, был в сером плаще с красным подбоем. Из-под шляпы со страусиным пером выбивались очень светлые волосы. На вид офицеру было около 30. Его гладко выбритое лицо казалось суровым, но не злым. И его недовольство было скорее направлено на тощего, чем на Билли. «Что здесь происходит?» – строго спросил он. «Сэр, мы сдернули этого янки с технического поезда, который тут недавно проходил, и собирались...» Тощий умолк, нервно сглотнул и бросил взгляд на своих дружков. «Казнить пленного?» подсказал офицер и легонько похлопал нетерпеливо бьющую копытами лошадь. «Да, сэр», – пробормотал тощий, покраснев. «Это противоречит законам цивилизованной войны. И вы это знаете. Пусть северные газеты пишут о нас, что им вздумается, но мы не убийцы. Вы будете за это наказаны». Испуганный не на шутку, тощий торопливо опустил пистолет. Билли облегченно выдохнул, сердце забилось ровнее. «Опустите руки», – сказал ему офицер. Он повиновался. «Будьте любезны сообщить ваше имя и часть». «Капитан Уильям Хазард, инженерный батальон Потомакской армии». «Что ж, капитан, теперь вы пленник рейнджеров». «Вы...» Билли судорожно вздохнул. Рука в перчатке коснулась полей шляпы. «Майор Джон Мозби, к вашим услугам». Майор держал улыбку. «Значит, сдернули с поезда? Что ж, по крайней мере, вы целы и невредимы». «Я договорюсь о том, чтобы вас отправили в Ричмонд, в тюрьму для офицеров-северян». Неожиданное спасение опьянило Билли, и при исполненной чувства благодарности он даже не сразу подумал о том, что это всего лишь отсрочка неминуемого приговора. Конечно, тюрьма была лучше смерти, но не намного. Случаи освобождения под расписку с обещанием не участвовать в боевых действиях становились все реже, с тех пор, как эта война перестала быть легкой прогулкой. Странно, что он сразу не узнал Мозби. Его плюмаж был самым известным в конфедерации после плюмажа Стюарта. «Присмотри, чтобы его накормили и хорошо с ним обращались», — повернулся Мосби к человеку в сержантском мундире. «Нам пора ехать, майор». Мосби с раздражением посмотрел на Билли. «Что еще?» «Перед тем, как меня схватили, один из моих товарищей был убит. Он лежит там, в траве. Могу я попросить, чтобы его похоронили по-христиански?» «Да, разумеется». Майор бросил жесткий взгляд на Тощего. «За это вы тоже ответите. Позаботьтесь, чтобы все было сделано, как положено». Тощий принял приказ без возражений и даже бровью не повел, когда отряд во главе с Мосби двинулся дальше через лес, оставив с ними сержанта. Но когда тот возился с подпругой, чтобы дать лошади немного отдохнуть, Тощий наклонился к Билли и прошептал. «Тебя отправят в тюрьму Либби. Когда ты увидишь, что там делают с пленными янки, ты сам пожалеешь, что я не нажал на курок. Сам запросишь смерти. Только подожди».